Беседа 25. Внутренний крест. В прошлой беседе упоминалось о том, что святоотеческое учение остается иногда без внимания с нашей стороны по причине нелицеприятности аскетической литературы. Действительно, отцы бескомпромиссно призывают к внутреннему подвигу, к смертельно серьезной брани, прежде всего с самим собой, а через это с самим дьяволом. И у многих призыв этот вызывает тревогу и неприязнь, так как слово «отеческое» обличает нашу инертность, теплохладность, наше нежелание расставаться со своей ветхостью. Нам бывает теплее и уютнее, як уже свинья лежать в колу, в собственном. Мы говорили, что многие ищут не покоя и сихии, а желают найти спокойствие в дремоте своей совести, в сонливой бесчувственности собственного духа. И такие люди находят благоприятную почву для самоуспокоенности, а точнее для самообмана, в некоторой около богословской литературе, а также в утешительной проповеди некоторых пастырей, ласкающих слух словом, иногда возвышенным и витиеватым, иногда по-простецки задушевным, но главное, создающим иллюзию того, что наша добропорядочная, добродетельная церковная жизнь – это и есть жизнь духовная. А я повторю для напоминания слова преподобного Антония Оптинского, который говорил о себе: «Тогда нахожусь в истине, когда худую мысль о себе имею, а когда добрую, то в прелести пребываю». А худая о себе мысль не бывает ни утешительной, ни успокаивающей. Между тем, пастырские поучения бывают таковы, что могут нас убаюкивать, усыплять и без того невеликую нашу ревность, вместо того, чтобы оживлять ее и всеми силами возбуждать. Обычно это приводит к перекосу в сторону внешнего телесного делания. Представление о внутреннем подвиге либо вовсе отсутствует, либо предстает в неистинном виде. Происходит это и в миру, в приходской жизни, и с тем же успехом в иноческой среде. Часто это приводит к неверному представлению о стяжании умной молитвы. Берется, например, известное положение о том, что человек не способен сам своими силами овладеть умносердечной молитвой, не может просто взять и выучиться ей. Не может, потому что она даруется по действию Божией благодати. Мысль правильная, но только она не закончена, а уже торопится сделать вывод. И вывод ошибочный. Мы, говорят, еще не готовы. Еще не время, надо подождать. Будем готовы, тогда и благодать подействует. В свое время и молитву Господь подаст. Верно, что человек сам не может. Без меня не можете творить ничего же. Без него, да, ничего. А с ним-то все можем. Чего же нам ждать? Если ждать, никогда не дождемся. Надо действовать. Благодать свое дело сделает, но вместо нас действовать не станет. Господь идет навстречу всегда, но его божественная сила действует синергийно в сотрудничестве с человеком. Нужно наше собственное свободное желание, волеизъявление и содействие, чтобы нам обрести дар молитвы, нужно начинать немедленно, сейчас. Мы действительно не готовы, потому и надо срочно готовить душу. Срочно, потому что иначе не успеть. Работы много. А как можно готовить себя к молитве? Только одним путем – молитвой. Другое дело, что надо знать, с чего начинать и чем продолжить. Но и это при желании выясняется. Нам надо создать подобающие условия в душе, чтобы встретить и принять благодать. И вот этого никто вместо нас не сделает. О том говорит древнейшее изречение: «Бог спасает нас, но не без нас». Или как отец Иоанн Крестьянкин сказал: «Без нас нас не спасти, не погубить нельзя». Но вот что касается молитвы, эту простую истину почему-то часто забывают. Многие христиане странным образом лелеют в глубине души призрачную надежду, что когда-нибудь однажды вдруг раз и дарует Господь благодать молитвы. Как будто это возможно без особого подвижничества, без жертвы болезненной, без усилия круглосуточного, без напряжения воли и духа. Но нет, пока мы спим наяву, ни зрелости духовной, ни роста молитвенного быть не может. Бог идет навстречу всегда, но тому, кто сам идет. Мы видим, что блудный сын пока пребывал на стороне далече, в отрыве от отца своего, пока жил блудный, пас свиней, страстям своим угождал, до тех пор он не имел с отцом своим никакого общения. Богообщение было прервано. Придя же в себя, восстав от сна смертного в покаянии, он, сказано, встал и пошел к отцу своему. И вот только теперь, когда сам сын пошел к отцу, тогда и отец сам выходит ему навстречу. Не просто выходит, а даже бежит. И отец его, побежав, пал ему на шею и целовал его. Этот штрих чрезвычайно значителен. Бег отца указывает на то, как Господь прежде нас и сильнее нас жаждет спасения наших душ, живущих блудно, живущих по-свински. Нам нельзя забывать, что это закон духовный. Человек должен встать, это покаяние, и двинуться первый навстречу Богу. Это подвиг молитвенный. Пока я ем рожцы из корыта свиней, пока я недвижим, как паралитик духовный, то и Бог не бежит мне навстречу. Другое дело, что Он всегда ждет и всегда готов пасть мне на шею. Но прийти в себя от сна смертного должен именно я. И вот когда человек, во-первых, свободу воли своей проявит, захочет серьезно заняться своим спасением и молитвой, и когда он, во-вторых, покажет это желание на деле, то есть упорным трудом молитвенным подтвердит, тогда Господь непременно выходит ему навстречу и устраивает необходимые ему лично жизненные условия, необходимые для молитвы и для спасения. Это закон духовный. Но нельзя забывать и другое. В силу этого же закона, как предупреждают святые отцы, на том, самом страшном суде, у нас не будет никаких оправданий нашей духовной спячки. Мы сами, отыдя на страну далече, сами должны восстать и идти к Отцу своему. За многое только мы сами ответственны, в частности за то, что избираем из книг, каких наставников слушаем, правильно ли понимаем то, что читаем и слушаем, не скрываем ли в землю Богом данный нам талант рассуждения. Возьмем для примера простой случай. В монашеской среде встречается представление о самоценности девства. В чистоте телесной начинают видеть как бы залог спасения. Кажется, что если воздержавшийся от супружества на совесть трудится в послушании и круг богослужебный проходит, то этого уже и довольно для спасения. То есть добродетель внешне становится приоритетом. И такое представление о монашеском пути встречается у самих монахов. Эта иллюзия ведет опять же к успокоению и усыпляет. А сонливый не замечает, что такое внешнее понимание пути Христова противоречит самому учению Христа. Забыто главное. Не видят внутренний аспект греха, прелюбодейство в сердце. А значит, забыто то, чему учит Спаситель в Нагорной проповеди, что постоянно проповедует во всем своем благовестии. Он учит, что если внешне очищаем чаши и блюда, но остаемся внутри полны хищений неправды, то тогда не спасет никакое девство. В одном из тропарей мученику Иоанну Воину есть примечательные слова. Сказано, что он чистоту сердца девством почтил. Ясно выражено учение церкви. Основа добродетели и святости – чистота сердечная. Только после этого чистое тело обретает значение добродетели. Чистоту сердца девством почтил, но не наоборот. Телесное целомудрие – это средство хранения душевной чистоты. Но средство не может иметь ценность само по себе, потому что чистое тело не станет добродетелью при оскверненном сердце. Если девственник растлит сердце гордостью, если оно оскверняется злобой, то, оставаясь чист телом, человек предается служению дьяволу, по выражению известного старца. С другой стороны, тот, кто в покаянии очищает сердце умно-сердечным трезвением, у того, как сказано, и тело очищается от прежней греховности. На что остается надеяться, если не будет победы в брани внутренней? Если меч умно-сердечный не истребит корни злых помышлений, тех, что сквернят человека, тех, что произрастают из самых глубин сердечных, что нам остается? С нечистым сердцем предстать пред Господом? На брачный пир явиться к царю в одежде небрачной? Или мы не знаем, что за этим последует? Кто бывает выброшен во тьму внешнюю? Сердце не очищается само собой, когда мы, убаюканные, спим наяву. Евангелие не может ошибаться, Царствие Небесное нудится, и только употребляющие усилия, еще какое усилие по очищению сердца, наследуют это царство. Но мало того, усилия необходимо прилагать в правильном направлении. Надо же уметь войти в сердце. А войдя, надо ввести ум в трезвение. Надо уметь привести ум к молчанию, остановить поток помышлений, обычно неуправляемый. Затем надо суметь удержать состояние исихии и не соскользнуть в ту пустоту, в которую проваливаются при медитации. Всему этому надо учиться, а иначе о каком очищении сердца может идти речь? Смущаться и пугаться этих трудностей незачем, они естественны, нормальны, но учиться-то надо. Чтобы отсечь нежелательный помысел, не вступить с ним в собеседование, это же целое искусство, которым надо овладеть, потом упражняться, затем совершенствоваться в нем. Иначе какое же очищение, откуда оно возьмется? Кто не внемлет, храните ум свой, тот не может быть и чист сердцем. Это преподобный Симеон Новый Богослов для нас повторяет. Ведь в обычном своем состоянии мы не властны над тем, что помышляем. Если мы не внемлем особым способом «храните ум свой», то весь процесс возникновения помыслов и их развития нами не управляем. Мы даже не способны заметить, как входим с помыслами в бесконечные собеседования. Не понимаем даже, с кем беседуем, с воображаемым призраком или со вполне реальным, но смертельно враждебным бесплотным духом. Чтобы владеть своими помышлениями, надо овладеть мастерством управления своим организмом, и не только душевным или духовным. Тот, кто не способен совладать, например, с чревоугодием, пусть не думает, что сможет контролировать помыслы. Вспомним сказанное преподобным Исааком Сирином. «Не верь, брат, что внутренние помыслы могут быть остановлены без приведения тела в доброе и чинное состояние». Вряд ли кто всерьез допускает, что навыки хранения ума явятся сами собой ниоткуда, без целенаправленных усилий. Но для того, чтобы обрести власть над собой, надо знать правильный путь и правильный метод, а не действовать наугад, как придется. Или мы забыли, где начало грехопадения. Ведь все начиналось с помысла. Начало всему – собеседование. Праматерь Ева вступила в беседу с помыслом, который вложил ей враг, и который она не сумела отсечь в самом начале. И, конечно, попала в ловушку. А как было не попасть? Ева просто еще не имела такого опыта, и поэтому не владела искусством умносердечной брани. В этом отношении положение ее было заведомо проигрышным, как и у супруга ее. «Если бы Ева испытала змея, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — то уразумела бы, каков он». Вот именно испытала. Но испытание помыслов — это и есть искусство, которым надо еще овладеть. Тоже относится и к Адаму. Как говорят отцы, хотя он и был зрелым телесно и очень возвышенным мысленно, он все же был простодушным, так как был неискушен. Он пребывал в состоянии благости и отсутствия испытания злом. Он еще не был испытан в хранении заповеди. По слову святителя Иоанна Златоуста, человек пал по причине некоторой беспечности. И если бы прародители были внимательны к самим себе, пишет он, то устояли бы. А внимать себе – это и есть трезвение в помыслах. Святитель поясняет, человек приткнулся и пал тогда, когда еще в нашу природу не вторглись ни скорбь, ни забота, ни труды, ни беспокойство, ни бесчисленные волнения страстей. То есть всем хорош был человек, но как бы слишком хорош. Он не имел еще отрицательного опыта, не имел опыта искушений. Отсюда происходила та самая беспечность его, беспопечительность о безопасности души, отсутствие бдительности духовной, своего рода наивность, благодушие и доверчивость. Поэтому дьяволу и удалось сравнительно легко всеять губительный помысел. И потому же чуть позже при изгнании из рая человеку будет дана прямая заповедь от Бога – блюсти главу змия. Или, как в синодальном переводе книги «Бытия» сказано, «поражать змея в голову». И то, и другое хорошо звучит, одно другое дополняет. Блюсти главу – это и есть блюдение помыслов, трезвение, что нам заповедано как главное оружие защиты от врага. Но оно не только защита, оно же есть оружие атакующее. Отсекая в трезвении вражий прилог силой призываемого Христа, мы наносим врагу поражение, разим его в голову. Обратим внимание еще на одну фразу святителя Иоанна Златоуста. Он пишет: «Жена могла тотчас узнать хитрость дьявола и уклониться от беседы с ним, как говорящим пустое, и не довести себя до такого унижения. Однако, увлекшись, вступила уже в разговор со змеем и через него, как через орудие, приняла гибельные слова дьявола. Поняв несообразность слов змея с тем, что заповедал Спаситель, она тотчас должна была отвратить слух и бежать от беседы с ним, но по крайней невнимательности она не уклонилась от этого». Попробуем разобраться, чему такой рассказ научает. Ева, сказано, могла тотчас узнать хитрость и уклониться от беседы. То есть могла бы распознать, что это прилог вражий, и тут же отсечь его. Могла бы, сказано дальше, не довести себя до такого унижения. То есть могла бы не доводить дело до сочетания и сосложения с вражеским прилогом. Однако жена, читаем дальше, увлекшись, вступила уже в разговор со змеем. Вступила, значит, сочетание с прилогом произошло. Далее. Жена приняла гибельные слова дьявола. Приняла слова – это уже сосложение с прилогом. То есть Ева прошла уже три стадии развития греха – прилог, сочетание, сосложение. Но даже после этого, замечает святитель, могла бы она понять несообразность слов змея с Божьей заповедью. Могла бы, имея она к тому моменту контроль ума в трезвении и здравое рассуждение в распознании духов и в развлечении качества помыслов. А далее, говорит святитель, она тотчас должна была отвратить слух и бежать от беседы. То есть уже на третьей стадии приятия помысла, уже после сосложения с ним, она еще имела возможность решительно пресечь собеседование с врагом и тем самым избежать полного падения. Однако, завершает свою мысль Иоанн Златоуст, по крайней невнимательности она не уклонилась. Такая невнимательность – это и есть отсутствие трезвения, которое так и именуется вниманием ума, блюдением помыслов. А уклониться от погибели, как и учит этот изначальный человеческий опыт, без трезвения невозможно. И все же, для первых людей несчастье, которое с ними случилось, их поражение в мысленной брани, было только ошибкой. Теоретически они могли бы ее избежать. Трезвением они не владели, но имели созерцательную способность богообщения, значит, не были безоружны. А вот мы ни того, ни другого не имеем. Если там, в раю, была только ошибка, то мы находимся под властью закона ветхого естества. Закон этот таков. Собеседуя с превходящим помыслом, нельзя не попасть под его обольщение. Эту формулу каждому христианину надо вызубрить. Собеседуя с превходящим помыслом, нельзя не попасть под его обольщение. Но к закону есть поправка. Да, нельзя не попасть, но только если ты не владеешь искусством умно-сердечной брани. Конечно, причины грехопадения не исчерпываются одной только неспособностью к блюдению помыслов. Но это тот аскетический аспект, который нам прежде всего сейчас интересен в этом сложном богословском вопросе. Понимая, к чему привело нашу праматерь собеседование с вражьим прилогом, мы должны осознавать, что точно так же, как в случае с Евой, происходят сегодня все наши падения. Мы все из нас по-прежнему повторяем ошибку Евы, пленяясь змеиными помыслами, не умея им противостать. Повторяем ежедневно, ежечасно, если не владеем, как и Ева, искусством брани. А раз не владеем, то никак и не можем выйти из страстного состояния. Хотя годами молимся, причащаемся, усердствуем в доброделании, девство храним, очищаем тело и душу воздержанием, изнуряем всяческими трудами. Но в том-то и дело, что тело и душу. А где же дух? Корень и сердцевина нашего существа. Фарисеи слепы, очисти прежде внутренние скляницы сердца духовного. Любые внешние подвиги – это вспомогательные меры. Они только косвенно, опосредованно могут повлиять на дух, на сердце. Эти подвиги, можно сказать, всего лишь гвозди, которые, конечно, необходимы, чтобы распять свою плоть со страстями и похотями. Но одних гвоздей недостаточно. Главное орудие распятия – это крест. И крестом этим является внутренний подвиг, который и воздействует непосредственно на наш дух, который и очищает, и обновляет сердце и душу. А без креста нет распятия. Сколько ни вонзай себе в тело гвозди, это будет только мазохизмом, самоистязанием. А ветхость так и останется нераспятой, неумерщвленной. А значит, так и не сможем достичь чистоты бесстрастия. А если мы, по слову святых, не возвратим первобытной чистоты и останемся с настоящей порчей, то, болезная и страдая в настоящем, не можем ожидать лучшего жребия в будущем. Не дождемся, то есть, наследия царства, уготованного нам от создания мира. Иногда создается впечатление, что евангельские образы для нас, христиан, это некие сказочные аллегории. Стоит человек на литургии, слушает ужасающие слова Спасителя о том, что для вечности только тот не погибнет, кто погубит душу свою Христа ради. Слышит, как апостол пытается докричаться до нас, предупредить, что только если ветхий наш человек со Христом распят, тогда только упразднится, уничтожится, то есть тело греховное наше. Речь о самоумерщвлении того, что мы есть. Какой еще вопрос может быть для нас серьезней, страшней и трагичней? Но выходит человек со службы, и что же? Смеется, жует, болтает и живет дальше, как жил. Он и не думает умирать, распинать себя, умерщвлять ветхость свою, словно распятый Бог шутит с нами. И страшно делается за нас. Конечно, нам видны только внешние проявления. Мы не знаем, что у людей внутри. Конечно, и литургия дает радость духовную. Это естественно. Но настораживает некая закономерность. Часто за внешней легкостью, с которой слушаем слово Спасителя, скрывается глубочайшее внутреннее легкомыслие. Когда хочется сегодня еще пожить, а завтра уже спасаться. Когда утешают себя примером работников 11 часа, ведь идти прияша по пенезю. Но лучше вспомнить еще раз о девах юродивых, которые тоже припозднились, которые хотя и спохватились, хотя и бросились за елеем, но только, как оказалось, не вовремя, слишком поздно. Сражение с самим собой, говорят святые отцы, есть первый и последний долг. А умерщвление в себе ветхого плотского греховного человека – первая и последняя победа. Евангелие, пишут наши отцы, требует от нас не просто удаления от пороков и принуждения себя к добродетели, а умерщвления своей воли и самолюбия, распятия плоти, страстей и пожеланий, погубление самой души своей. Такие сильные, серьезные слова, вернее, сами требования, предъявляемые нам, Спасителем, это призыв к жертве, к подвигу всесожжения. Требуется не иначе, как всего себя, со всею своей ветхостью, со всеми страстьми и похотями, всю жертву возложить на алтарь. Насколько все это серьезно, напоминают слова священномученика Климента Римского. Учение Спасителя, говорит он, столь высоко, что только тот, кто внутренне готов отдать свою жизнь за Христа, становится его учеником. Поэтому священномученик Игнатий Богоносец, когда идет на мученическую кончину, то говорит: «Теперь только начинаю быть учеником, только бы достигнуть мне Христа». Сегодня люди интересуются умным деланием, вопросами внутренней жизни, Есть спрос на литературу о молитве Иисусовой. Полностью раскупаются большие тиражи изданий о современных подвижниках и исихастах. Нет недостатка ни в книгах, ни в читателях. Много званных на брачный пир. Но главный вопрос вот в чем. Из этого множества интересующихся, многие ли захотят жить так, как того требует Евангелие? Так, чтобы собственное бытие обратилось в жертвоприношение, без чего нет никакого исихазма, никакой умной молитвы. Да, спасение само из ничего не сотворяется. В духовной жизни не бывает фокусов. Бывает чудо. Но кто может надеяться и рассчитывать на чудеса? Только ум, помраченный гордыней. А ведь именно слепая надежда на некое чудо порождает самоуспокоение и смутное чувство, что все как-то само произойдет, само устроится. Самоуспокоенность, самодостаточность, самодовольство. Чем страшны эти «само-само»? Тем, что в них бацилла духовной болезни, зародыш прельщения. Страждущий этим недугом, уповающий я собою, яко суть праведницы, показаны в Евангелии в лице фарисея, молящегося вместе с мытарем. Святитель Феофан Затворник пишет: «Самонадеянность и самоуверенность – это чада гордости, и именно на совершенном их погашении и созидается истинно духовная внутренняя жизнь». Совершенное погашение самонадеянности и самоуверенности – это формула совершенства, которая выводится из законов духовной жизни. Оттуда же выводим правила для тех, кому еще далеко до совершенства. Подлинно внутренняя жизнь начинается только при безжалостном утеснении самости. Если самость – синдром болезни, то, соответственно, признаком здравия духовного бывает как раз недоверие себе. Оно и побуждает человека довериться Господу, верить Ему свою душу, полностью вручить себя водительству Божьему. Как тот же святитель Феофан говорит, отвержение всякой надежды на что-либо, кроме Бога, только и отверзает нам доступ ко вседействию Божию. В Евангелии образ души непрельщенной – это антипод фарисея, богобоязненный мытарь, который, молясь, не смел даже очию возвести на небо. Такой душе присуще не самодовольство, а боязнь. Но боязнь не по малодушию, не из трусости. Это здравое чувство страха Божия. В основе его опасение ошибиться, поступить небогоугодно, боязнь нарушить волю Бога. А это действительно страшно. Это значит отпасть от Бога и не зринуться туда, где человек остается один со своей самостью. Когда человек духовно растет, то и чувство страха Божия развивается. В более зрелых душах это уже страх не за себя, не за свою ошибку, даже не за свое падение. Когда кому-то дано ощутить хоть на миг, хотя бы отчасти, что в нем уже живет Христос, тогда человеку становится страшно своей худостью причинить боль ему, Христу. Это такое состояние души, такой возраст духовный, когда человек способен переживать боль другого как собственную, свою.